Дурак – венец творения? Как мы уже говорили в главе «Провал теории успеха», еще с XIX века, с первых шагов демографической статистики, было известно, что социальный успех и социально одобряемые черты фатально не совпадают с показателями эволюционной приспособленности. Проще говоря, у богатых в среднем меньше детей, чем у бедных, а у образованных меньше, чем у необразованных. Вот именно это последнее обстоятельство, дополненное неявным предположением, что уровень образования сильно коррелирует с уровнем интеллекта, и, стало быть, ускоренное размножение низкообразованных означает в перспективе снижение умственных способностей человечества. Уже в первой половине прошлого века заставило ряд видных генетиков всерьез обеспокоиться за будущее человечества. Одни, как мы помним, призывали социальную элиту изменить свое репродуктивное поведение. Другие уповали на евгенику, применение к человеческому роду методов селекции животных. Но после того, как идея евгеники взял на вооружение нацизм, практически все ученые отшатнулись от них, а проблема генетического вырождения оказалась отодвинутой далеко на периферию интересов науки. Модно было думать, что интеллект, а тем более образование, определяются не генами, а условиями жизни. Однако совсем недавно интеллектуальная мода вновь изменилась. Во-первых, были опубликованы и привлекли к себе широкое внимание данные палеантропологов, согласно которым самая характерная и постоянная черта эволюции человеческой линии – неуклонный рост объема головного мозга, шедший практически непрерывно на протяжении последних 2 с лишним миллионов лет – сломалась на сапиенсах. И не в момент их становления и отделения от предков гейдельбергцев. Эти процессы сопровождались как раз очередным значительным увеличением средних размеров мозга. А всего около 35 тысяч лет назад, во времена, когда сапиенсы достигли вершины эволюционного успеха, завоевывая Евразию и вытесняя своих соперников-неандертальцев. С этого времени средний размер мозга человека не только не увеличивался, но даже немного уменьшался. Если все предыдущее неуклонное увеличение размера мозга в эволюции по умолчанию воспринималось как показатель растущей мощи человеческого интеллекта, то внезапный поворот этого процесса вспять, естественно, было рассматривать как поглупение. Во-вторых, сегодня в распоряжении ученых оказались огромные базы персональных молекулярно-генетических данных. Сравнивая их с теми или иными обстоятельствами жизни людей, которым они принадлежат, можно выявить не только те гены, которые делают своих обладателей устойчивыми, или наоборот особо уязвимыми для той или иной болезни, но и те, что способствуют, например, получению образования или социальному успеху. В последние годы такие исследования появляются одно за другим, и все они свидетельствуют, в современном обществе естественный отбор работает против таких генов. Особенно показательно в этом отношении недавно опубликованные исследования исландских ученых. Они разработали специальный индекс PolyIDU, учитывая наличие всех генов, для которых доказано хотя бы небольшое, но достоверное влияние на уровень образования. Таких оказалось около 120, и есть основания думать, что они обеспечивают лишь примерно 1/10 долю всего влияния генов человека на время, которое он жертвует учебе. Причем каждый ген входит в этот показатель со своим весом, соответствующим величине корреляции между ним и уровнем образования его обладателей. После этого они рассчитали PolyIDU для почти 110 тысяч исландцев, родившихся с 1910 по 1975 годы, сопоставив его с числом детей у каждого из представителей этой выборки. Как и следовало ожидать, корреляция получилась отрицательной. Каждый лишний год, отданный учебе, снижает число детей в среднем на 8,4% для женщин и на 5,4% для мужчин. Но само по себе это еще не доказывало, что против этих генов идет отбор. Как мы помним, в эволюционной генетике известны ситуации, когда даже смертельные, в гомозиготном состоянии, мутации не вычищаются отбором. Например, из-за преимуществ, которые они дают в гетерозиготном состоянии. Поэтому исландские исследователи отдельно проверили, как меняется частота генов образования со временем. И обнаружили, что с каждым десятилетием частота этих генов немного, но достоверно уменьшается. В этом исследовании было обнаружено еще много всего интересного. Например, что гены образования снижают плодовитость независимо от того, действительно ли их обладатель отдал много лет учебе или ограничился принятым в его время минимумом. Но как все-таки понимать отбор против них? Действительно ли в современном обществе демон Дарвина помогает дуракам и неучам, и нас ждет в будущем общество идиократии. При всей основательности исландского исследования оно оставляет очень широкий простор для интерпретаций. Каким именно образом гены образования влияют на выбор человеком жизненного пути? Когда эволюция создавала их, она не предвидела появления в будущем школы университетов. Значит, они должны были проявляться как-то иначе. Маленькое отступление. Должен признаться, что я не являюсь горячим сторонником социобиологии и не считаю ее теоретические положения истиной в последней инстанции. Сегодня это направление часто называют также поведенческой экологией, behavioral ecology. Однако некоторые эволюционные ситуации очень хорошо объясняются именно с позиции социобиологии, а проблема отбора против генов образования просто просится быть истолкованной таким образом. Учитывая модность социобиологии в современной эволюционной биологии, остается только удивляться, что никто этого еще не сделал. Мы уже обращались к этим понятиям в главе «Отбор в натуре», когда говорили о тринидадских гуппи и о том, что при определенных условиях отбор поддерживает те генотипы, которые побуждают своих обладателей вкладывать больше ресурсов в себя, а при других – те, что больше вкладывают в потомство. При этом формы вклада могут быть очень разные. Скажем, стратегия увеличения вклада в потомство может выражаться в раннем созревании, обычно сопряженном с меньшей продолжительностью жизни, вступлении в размножение при относительно малых размерах собственного тела, высокой сексуальной активности и так далее. Соответственно, противоположная стратегия – долгий рост до созревания, позднее вступление в размножение, осторожное поведение. Даже если мы все это рассматриваем применительно к высокоразвитым животным со сложным индивидуальным поведением, речь не идет о сознательном выборе особью той или иной стратегии, но скорее о приоритетах, делающих в некоторых ситуациях более вероятным выбор в пользу осторожности или, наоборот, в пользу удовлетворения страсти. Вот теперь, помня все это, давайте вновь обратимся к генам образования и их судьбе в современном обществе. Можно предположить, что так сегодня проявляются гены, способствующие реализации стратегии вклада в себя, в то время как альтернативные им версии побуждают своих обладателей увеличивать вклад в потомство. Косвенно эту трактовку подтверждают и данные самих исландцев. Гены образования коррелируют не только со временем, отданным учебе, но и с большей продолжительностью жизни и лучшими физиологическими показателями. Это, кстати, очень удивило самих исследователей. Если предположить, что отбор работает против чересчур умных еще можно, то мысль об отборе против чересчур здоровых кажется противоестественной. Между тем, если рассматривать это в терминах альтернативных эволюционных стратегий, то все встает на свои места. Так все и должно выглядеть, если отбор благоприятствует стратегии вклада в потомство. А он в современном обществе и должен ей благоприятствовать, поскольку во всех развитых странах общество берет на себя ответственность за благополучие всех детей, независимо от поведения их родителей и обеспеченности их семьи ресурсами. Как бы ни были бедны или и безответственны родители, их детям не дадут умереть с голоду и, скорее всего, вылечат от опасной болезни, а вероятность быть сожранными хищниками сегодня ничтожна для любых детей из любых семей. В переводе на язык социобиологии это означает, что социальные институты современного общества передают вкладывающим в потомство часть ресурсов, изъятых у вкладывающих в себя. Кроме того, непрерывно повышая уровень безопасности для всех своих членов, общество снижает относительную ценность осторожного и осмотрительного поведения. Естественно, в таких условиях стратегия вкладов потомства оказывается выигрышной, по крайней мере, более выигрышной, чем во времена, когда общество ничего такого не делало, и дети из низкоресурсных, бедных и необразованных семей имели высокую вероятность не дожить до взросления. То есть отбор будет благоприятствовать генотипам, склоняющим своих обладателей именно к такому поведению, и снижать частоту тех, что подталкивают вкладывать в себя, учиться, делать карьеру, и не торопиться с обзаведением детьми. Здесь придется сделать еще одно отступление. Я уже слышу возмущенное фырканье некоторых слушателей. Так что же, мол, вы предлагаете отменить все программы социальной защиты? Ликвидировать бесплатную медицинскую помощь и предоставить естественному отбору восстанавливать чистоту генов образования? Справедливости ради следует сказать, что предложение вернуть человечество под действие естественного отбора в прошлом действительно высказывались многими, в том числе и самыми выдающимися учеными. После Второй мировой войны популярность таких идей сильно поубавилась, но все же их можно услышать и сегодня. Причем не только от безответственных и самонадеянных дилетантов. Необходимым условием жизнеспособности человечества является действие естественного отбора или адекватная его замена искусственным отбором, пишет, например, петербургский физиолог Сергей Строев. Поразительно, что автор этих строк не только профессиональный ученый, но и активист КПРФ, партии, которая, как принято считать, более других озабочена социальной защищенностью и социальным равенством. Во избежание подобных недоразумений я считаю не лишним сказать прямо: ничего подобного я не предлагаю. Здесь, как и во всей книге, я говорю о естественных эволюционных процессах и их возможных объяснениях, а не о том, что желательно или нежелательно для тех или иных лиц, в том числе автора этих строк, или для человечества в целом. Никакие направления эволюционной биологии, никакие теоретические концепции и модели не диктуют никаких практических выводов. Это вообще не дело науки. Ее задача указывать на причинно-следственные связи, в том числе на возможные последствия рассматриваемых мер. Если сделать вот так, то получится вот это. А нужно ли нам это самое вот это, и если да, то чем мы готовы за него заплатить? Это решать не науке, а обществу в целом и каждому его члену в отдельности. Видеть же в научных теориях призывы к чему-то означает совершенно не понимать саму их природу, о чем мы уже подробно говорили в главе 19. Впрочем, если уж на то пошло, то сворачивание медицины и социальной защиты не единственная возможность противодействовать отбору против образования. В обсуждении этого феномена многие уповают на возрождение евгеники, науки об улучшении человеческой породы. Разумеется, сторонники этого подхода не предлагают вернуться к практике принудительной стерилизации неполноценных представителей нашего вида. Их мечты основаны на успехах генной инженерии. Мол, вот уже совсем скоро мы научимся редактировать геномы, в том числе и человеческие, по своему усмотрению, вырезая любые не понравившиеся нам последовательности нуклеотидов и заменяя их стандартными фирменными версиями. Инструмент для этого у нас уже есть. Это та самая система CRISPR-Cas, о которой мы говорили в главе «И все-таки они наследуются, но». Так что нам бы сейчас день простоять, да ночь продержаться, а уже лет через 10-15 мы всем вновь зачинаемым детям будем при рождении вставлять лучшие гены. Обсуждение этих перспектив выходит за пределы темы данной книги, поэтому скажу только, что, на мой взгляд, применение генной инженерии не для лечения явных патологий, а для улучшения вполне здоровых, находящихся в пределах медицинской нормы генотипов, создает угрозу утраты генетического разнообразия, важнейшего биологического богатства человечества. Тем более это относится к манипуляциям над детьми и эмбрионами. Здесь, как мне кажется, следует руководствоваться известной народной мудростью инженеров и техников: «Не сломано, не чини». Примером для будущих манипуляций с геномом может быть подход, применяемый сейчас в детской пластической хирургии. Ни один легальный хирург не станет оперировать ребенка только ради того, чтобы потешить эстетические вкусы родителей. А вот исправить заячью губу или убрать с лица здоровенную ангиому можно и нужно. Вот редактирование генома следует применять лишь в случае явных патологий. Но мы отвлеклись от нашей темы. Прежде чем решать, какими методами лучше всего противостоять отбору против образования, неплохо бы сначала выяснить, надо ли вообще ему противостоять. Действительно ли он ставит под угрозу будущее человечества? Мне кажется, основания для тревоги тут сильно преувеличены, если вообще есть. Во-первых, гены, о которых идет речь, не предопределяют однозначно жизненный путь человека. Они лишь влияют на мотивы, по которым он принимает те или иные решения. Идти ли в университет, заводить ли ребенка и так далее, изменяя вероятность их принятия в ту или другую сторону. Но на эти решения влияют и многие другие факторы, и совершенно не очевидно, что влияние генов окажется преобладающим. Возможно, это будет понятнее на конкретном примере, пусть и чисто гипотетическом. Допустим, у нас есть определенные варианты неких генов, способствующие относительной малодетности, и другие варианты тех же генов, способствующие многодетности. Вторые варианты в популяции будут накапливаться, и средняя плодовитость популяции должна со временем расти. Но к чему конкретно? Каким конкретно формам поведения могут побуждать такие гены своих носителей? Вероятно, к более активной сексуальной жизни и к родительской заботе. Но гены ничего не знают ни о контрацептивах, ни о вычислении дней овуляции и никак не могут побудить своего обладателя не прибегать к этим приемам. Считать гены тоже не умеют, и потому не способны проконтролировать, что родительская забота изливается на 10 разновозрастных чад, на которых она и рассчитана, а не на единственного отпрыска или вовсе на кошку. А у человека перед глазами социальные модели. Он хочет устроить свою жизнь, прочно встать на ноги в материальном отношении, прежде чем заводить семью. Он хочет, чтобы у его детей было все, что есть у детей богатого соседа или детей из телевизора, про которые гены тоже ничего не знают. А его доходы позволяют дать это только одному ребенку. А если это не он, а она, то она хочет еще и все время выглядеть стройной, как фотомодель, а не вечно беременной. В результате человек, генетически склонный к многодетности, может вести себя в соответствии с принятыми социальными моделями. Гены многодетности в самом деле будут накапливаться в популяции, но это не помешает рождаемости продолжать падать или стабилизироваться на уровне намного ниже необходимого для простого воспроизводства, что мы реально и видим практически во всех развитых странах. Можно, конечно, призвать людей не гнаться за материальными благами, а слушать голос своей души и тела. Но такие призывы и вообще-то не слишком действенны, а в данном случае они будут просто бессмысленны. Подражать тому, кто добился успеха, столь же естественное биологически обусловленное поведение, как заводить и выращивать детей. Если вернуться к генам образования, то наш пример покажется не таким уж гипотетическим. Если сопоставить данные исландского исследования с тем, как менялась доля обладателей среднего или высшего образования в Исландии в течение 20 века, то как раз и получится сочетание устойчивого снижения доли генов, ассоциированных со склонностью к образованию, со столь же устойчивым ростом среднего уровня образования населения и доли людей с высоким уровнем образования. И то же самое происходит во всех развитых странах мира. Накопление в популяции генов, снижающих мотивацию к учебе, с лихвой компенсируется повышением общественных стандартов в области образования. Если всего лишь 100-120 лет назад мальчику из простой и бедной семьи нужно было приложить недюжинные усилия или и проявить незаурядные способности, чтобы получить полное среднее образование, а девочка из такой же семьи вообще могла получить его только в случае исключительного везения, то сейчас в развитых странах ребенку любого пола и социального происхождения нужно приложить примерно такие же усилия, чтобы избежать полного среднего образования. Оборотной стороной этого, к сожалению, оказывается неизбежное снижение стандартов того уровня образования, который в данном обществе считается обязательным для всех. Но это уже другой вопрос, не имеющий отношения к теме данной книги. Во-вторых, а что, собственно, происходит в природе, когда изменение условий существования делает более выгодной стратегию вклада в потомство? Это не означает, что отбор в конце концов доводит величину вклада в себя до нуля. Такое создание просто не могло бы существовать. На самом деле речь всегда идет о некотором смещении соотношения вкладов в себя и в потомство. Оно меняется, но только до определенного предела, после которого выигрыш от дальнейшего увеличения вкладов в потомство уже не покрывает проигрыша от уменьшения вклада в себя. Скорее всего, то же самое произойдет и в данном случае. У среднестатистического землянина тяга к образованию станет несколько меньше, чем сейчас, только и всего. Многих смущает, что генное образование, помимо всего прочего, коррелирует еще и с показателем IQ. Дескать, снижение их частоты в популяции будет означать поглупение последней. А этого как-то совсем не хотелось бы, даже если быть уверенным, что новый баланс будет достигнут не на уровне клинической олигофрении, и средний IQ человечества окажется всего на несколько пунктов ниже нынешнего. По расчетам авторов исландского исследования, основанным на весьма приблизительных и произвольных оценках, снижение среднего IQ в результате отбора против генов образования должно составлять около 0,3 пункта за десятилетие. Однако на самом деле связь IQ с интеллектом весьма неоднозначна, особенно с учетом того, что психологи до сих пор не могут прийти к единому мнению, что вообще такое интеллект, а тем более можно ли его выразить какой-то количественной мерой. Достаточно сказать, что в специальных исследованиях не удалось выявить никакой, ни положительной, ни отрицательной, корреляции IQ с такими чертами личности, как творческие способности, критичность мышления и чувство юмора. Довольно странно считать интегральным показателем интеллекта величину, никак не отражающую эти качества. То, что отражает IQ, можно несколько упрощая обозначить как способность к обучению школьного типа, а само название IQ, то есть Intelligence Quotient, коэффициент умственного развития, след времен младенчества психологической науки, когда казалось само собой разумеющимся, что способность к обучению – это и есть интеллект. Собственно говоря, вообще вся тревога, связанная с отбором против образования, во многом определяется выбором слов. Достаточно назвать его отбором против эгоистов, отбором против склонности к достижению личного успеха, наконец, отбором на любовь к детям, и вся картина из тревожной превращается в нравоучительную. Хотя факты, лежащие в ее основе, останутся теми же самыми. Так что прежде чем бить в набат и требовать принятия срочных мер, хорошо бы трезво и непредвзято определить, что в этой картине отражает объективную реальность, а что привносится в нее штампами и стереотипами нашего восприятия. Но как же все-таки быть с уменьшением среднего размера мозга нашего вида в последние 35 тысяч лет? Разве оно не свидетельствует о том, что поглупение человечества началось уже давно, задолго до появления современных институтов социальной солидарности и защиты? Такое мнение сегодня можно встретить довольно часто, в том числе и в текстах ученых. Вероятно, сейчас уже все авторы подобных текстов создают их при помощи персонального компьютера или ноутбука. И их почему-то совершенно не удивляет, что маленький и дешевый ноутбук, помогающий им в работе, ничуть не глупее огромных и дорогих, в сопоставимых ценах, электронно-вычислительных машин 1960-х годов. Наоборот, он гораздо мощнее этих гигантов, а его рабочие возможности несопоставимо разнообразнее. Им представляется совершенно естественным, что рост вычислительной мощности думающих машин может идти одновременно с уменьшением их физических размеров. А вот небольшое уменьшение размера живого компьютера у нас в голове почему-то сразу вызывает у них мысль о поглупении человеческого рода. Конечно, эта аналогия не вполне корректна. Столь стремительное уменьшение размеров компьютеров при одновременном увеличении их мощности стало возможным за счет многократного уменьшения размеров элементов. В первых компьютерах элементами служили радиолампы, детали такого размера, что в любую из них сегодня мог бы поместиться целый процессор вместе с жестким диском. Элементы человеческого мозга, будь то нейроны или синапсы, не претерпели с верхнепалеолитических времен сколько-нибудь заметного уменьшения. Однако задача компактизации уже имеющегося мощного устройства была для эволюции нашего вида даже более актуальной, чем для конструкторов вычислительной техники. В конце концов, ни большие, ни маленькие компьютеры никому не надо рожать, мучительно пропихивая твердые корпуса их блоков сквозь узкие и кривые родовые пути. Снижение объема головного мозга хотя бы на 10%, примерно настолько он и уменьшился со времени верхнепалеолитического перелома, при сохранении его функциональных возможностей должно было заметно снизить смертность роженец, а это давало громадное преимущество тем, чьи гены позволяли сформировать такой мозг. В столь упрощенном виде это рассуждение не вполне корректно. Данные об уменьшении объема мозга относятся к размеру мозга взрослых сапиенсов, в то время как для успешности родов важен размер мозга у новорожденных. Однако можно предположить, что уменьшение размера мозга у взрослых – лишь побочный эффект уменьшения его у плода. Впрочем, взрослым и самим полезно по возможности компактизировать и облегчить мозг. Тяжелая голова на относительно тонкой и хрупкой шее – одно из самых слабых мест в конструкции человеческого организма с точки зрения устойчивости к механическим травмам. Правда, принятие такой гипотезы означает, что возможности мозга не так уж жестко связаны с его абсолютным размером. Между тем, на протяжении всей истории палеантропологии по умолчанию предполагалось однозначное соответствие между размером мозга и интеллектуальными способностями его обладателя. С одной стороны, только на основании такого допущения можно судить об умственных способностях ископаемых гоминид. Сам по себе интеллект окаменелости не оставляет. С другой, оно покоилось на вполне логичном рассуждении, зачем бы еще древним гоминидам было так гипертрофировать энергетически дорогой, уязвимый и создающий массу проблем при деторождении орган. Это имеет смысл лишь в том случае, если каждая прибавка его объема делает обладателя такого мозга еще умнее. Это соображение, вероятно, и в самом деле справедливо как общее правило, но все-таки никак не приложенный закон. Во всяком случае, из него не следует справедливость обратного утверждения. Уменьшение мозга в ходе эволюции той или иной формы вовсе не обязательно влечет за собой снижение интеллекта. И свидетельствует об этом отнюдь не только динамика этого показателя у поздних сапиенсов. Единственный доступный для измерения череп флоресского хоббита заключал в себе мозг объемом примерно 420 кубических сантиметров, немножко меньше, чем у среднего шимпанзе или австралопитека. Между тем, материальная культура хоббитов и прежде всего их орудия соответствуют культуре поздних эректусов, потомками которых хоббиты, вероятно, и были. То есть существ, чей мозг был, по крайней мере, вдвое больше. Да и то, что среди физиологически здоровых и даже прославившихся своими творческими достижениями современных людей можно найти индивидуумов как с мозгом чуть больше 1000 кубиков, так и со вдвое большим, показывает, что возможности мозга не так уж жестко связаны с его размером. А что признание этого факта изрядно затрудняет интерпретацию палеантропологических находок, ну так эволюция и не брала на себя обязательства облегчить жизнь своим исследователям. Надеюсь, всего вышесказанного достаточно, чтобы сделать вывод, наиболее популярное представление о современной эволюции человека и ее будущих результатах, будь то футуристический головастик или общество идиократии, мягко говоря, не имеют под собой достаточных оснований. Никаких фактов, указывающих на то, что биологическая эволюция человечества или отдельных его популяций продолжается, мы назвать не можем, если только не понимать под словом «эволюция» любое изменение частот генов или даже отдельных нуклеотидных полиморфизмов. В допущении, что современный человек никуда не эволюционирует, иногда видят какую-то уступку креационизму или попытки не мытьем, так катанием протащить в науку представление об особой природе человека, резко отличной от природы всех прочих живых существ. Вот, мол, все они эволюционируют, а человек нет. Но мы уже знакомы с видами, эволюция которых практически остановилась не на какие-то там века или тысячелетия, а на сотни миллионов лет. И никто почему-то не говорит, что эти данные льют воду на мельницу креационистов или приписывают щитню и гатерии особую природу, резко отличную от природы всех прочих живых существ. Так почему же вопрос об эволюции человека мы должны рассматривать сквозь призму подобных опасений? И что это вообще за позиция? Воздерживаться от вытекающего из фактов вывода только потому, что он может быть использован кем-то для обоснования тех или иных ложных взглядов. Следуя такой логике, нельзя было бы обнародовать и то, что Археоптерикс – не настоящая птица, а Энанциорнис, или что неандерталец не предок современного человека, а параллельный вид. Понятно, что такой подход означает отказ от научной объективности в угоду тем или иным идеологемам. Впрочем, те же требования научной объективности не позволяют нам сказать со всей определенностью, что биологическая эволюция человека, безусловно, остановилась. Единственное, что мы можем твердо сказать, это что известные на сегодняшний день факты не свидетельствуют о каких-либо эволюционных изменениях, происходящих сейчас с видом Homo sapiens, а принятые сегодня представления о механизмах эволюции не диктуют необходимости таких изменений. Прекращение биологической эволюции человека, разумеется, не означает, что он достиг предела совершенства и что развиваться ему больше некуда. Скорее наоборот. Мало того, что человек вообще-то представляет собой с эволюционной точки зрения довольно сырую и недоработанную конструкцию, так эта конструкция еще и создавалась отбором для совсем других условий, нежели те, в которых живет сегодня абсолютное большинство человечества. Человеческий организм, например, совершенно не рассчитан на ситуацию, когда еда есть всегда, а ее добыча не требует сколько-нибудь серьезных физических усилий. Все врожденные поведенческие стратегии побуждают человека никогда не упускать случая поесть досыта и, что еще важнее, накормить своих детей, поскольку формировались они под такой образ жизни, при котором никогда не было известно, когда такая возможность представится в следующий раз. В результате современное человечество, еще не вполне справившись с проблемой массового голода, столкнулось с проблемой массового ожирения. Число людей с избыточным весом на планете уже превышает число систематически недоедающих. Удивительно, но находятся вполне профессиональные ученые, которые и этот чисто физиологический эффект пытаются рассматривать как проявление эволюции человека на современном этапе. Причем оказывается, что избавить людей от лишнего веса куда труднее, чем избавить их от голода, поскольку тут приходится действовать вопреки биологическим основам нашего поведения. Что делает человек, когда, въехав в новую квартиру, обнаруживает, что строители оставили целый ряд недоделок, а некоторые особенности интерьера не соответствуют его потребностям и вкусам? засучает рукава и принимается за ремонт. Точно так же недоработанность биологической организации человека и ее явная неадекватность принятому образу жизни естественным образом порождают желание доделать и переделать все, что нас в ней не устраивает. Сейчас, когда наука и техника вплотную подошли ко владению инструментами, позволяющими редактировать геном, но, увы, пока далеки от полного понимания того, как этот геном работает, это желание вполне может вскоре воплотиться в реальность. Но независимо от того, насколько удачными будут попытки такого рода, они уже будут находиться за пределами биологической эволюции. И, следовательно, за пределами темы этой книги.